Глава 43. Я вся сжимаюсь в ожидании человеческой боли от страшных пыток. Даже закрыть глаза не получается. Дроид словно сговорился с Мэтью и мучает меня картинками с поляны. Пока безобидными, но от этого не легче. Отец Нил со склоненной головой сидит, связанный невдалеке от костра. Спутанные грязные волосы до плеч закрывают лицо. Кожаные штаны и куртка порваны в нескольких местах. «Так что, отец Нил, будете отвечать на вопросы?» Голос Мэтью звучит грозно. «Смотря на какие, колдун!» Лжесвященник говорит тяжело, не поднимая головы, но без страха. «Например, как тебя зовут?» спрашивает Мэтью. «Отец Нил». Кашляя и выплевывая черные сгустки, отвечает отец Нил. «Ты хочешь сказать, что настоящий священник?» удивляется мой лорд. «А ты думал, что церковь никогда не заинтересуется, что делается у вас в округе?» говорит, словно каркает священник. «Нет, колдун, ты под колпаком». Мне становится страшно. Что значит «под колпаком»? И почему вся округа? «Что ты имеешь в виду?» беззаботно спрашивает Мэтью. «Не притворяйся, колдун». «Хватит называть меня колдуном», ласково просит Макентайр. «Я всего лишь маг, да и то не самый сильный». «Какая разница, маг или колдун?» тихо говорит пленник. «Ну да, для таких, как ты, никакой». Соглашается Мэтью. «Для всех никакой», упрямится священник. «Я не собираюсь дискутировать с невеждами о природе магии и колдовства», безразлично произносит Макентайр. «Меня больше интересует, что ты делал в замке Макхью и кто тебя послал». Пленник поднимает голову. «Мне кажется, что его черный взгляд проникает мне в самую душу. Я невольно еще сильнее запахиваю на груди плед, словно боюсь замерзнуть под его холодным взглядом». «А я не собираюсь отвечать». Зло выплевывает слова, отец Нил отворачиваясь. Мэтью беспечно смеется, и ему вторят люди из его отряда. Хохот сотрясает поляну. «У нас все говорят», — жестко отвечает священнику-оборотень, служащий Макентайру, перебивая друг друга. Мэтью наклоняется и берет на руки друида. «Что ж, друг, придется тебе пока только слушать», — шепчет он не для кота, а для меня. «Твоя любопытная хозяйка лишила тебя удовольствия наблюдать». «Вот засранец какой. Я возмущена до глубины души». Но вот только после первого вопля священника я облегченно вздыхаю, что мне не приходится видеть то, что происходит в горах на поляне. «Ты думаешь, что о тебе ничего не знают?» — кричит пленник. «Наоборот, я думаю, что раз ты здесь появился, то я заинтересовал еще кого-то». Голос Мэтью убийственно спокоен, тогда как я не нахожу себе места. «Вот только ты не отвечаешь на главный вопрос. Почему замок Макхью?» «Потому что ты здесь слишком часто бываешь», — кричит отец Нил. «Что ты забыл у заурядной нищей вдовы?» «Не твое дело», — обрывает его Макентайр. «Кто тебя послал?» Ответа нет, только слышу мучительные стоны. В который раз благодарю Мэтью за то, что не вижу всей происходящей на поляне картины. Несмотря на то, что отец Нил шпионил против нас, мне его жаль. «Долго молчать будешь?» – спрашивает Мэтью. «Я ничего не скажу», – героически держится священник. «Не говори. По сути, мне плевать, кто скажет. Ты или твой труп. А уж мертвеца разговорить я сумею», – отзывается мой будущий муж, которого я, оказывается, плохо знаю. «Ты некромант», – в ужасе шепчет пленник. «Правильно догадался», – насмешливо отвечает Макентайр. «Решай сам. Либо ты живой, добровольно отвечаешь на вопросы. Либо это делает твой труп. Мне нет разницы, с трупом даже легче. Он не солжет». Я слышу, как ухает сова. Такое напряженное молчание на поляне. «Хорошо, я отвечу на твои вопросы, колдун. Только обещай, что похоронишь меня». Соглашается на условия священник, а Макентайр отпускает на землю моего фамильяра. Я вновь вижу все, что происходит на поляне. «Обещаю, что не пробощу твою душу и тело», клянется Мэтью. «Меня сюда послал первосвященник», — начинает свой рассказ отец Нил. «Зачем?» — вопрос Макентайра звучит, как удар хлыста. «Он узнал, что Орден Дракона собрался вновь и собирается провести какой-то ритуал», — отвечает священник. «Ты настоящий священник?» — спрашивает оборотень. «Такой же настоящий, как ты, перевертыш», — дерзит пленник. Начальник охраны замка Поляна Фейри лишь улыбается. «В свете луны я вижу, что его клыки больше человеческих». «Тебя послали в замок Макхью, а не мой. Почему?» «У тебя в замке уже есть священник-колдун», — отвечает пленник. Так и в сердце дракона тоже был священник. Ты его убил, чтобы остаться у Макхью, говорит Мэтью. Отвечай на вопрос. Отец Нил молчит, опустив голову на грудь. Я стараюсь не разглядывать его, чтобы не видеть следов насилия. Я все же дитя своего века и отрицательно отношусь к пыткам. Не отвечая на вопросы, ты разрываешь наши договоренности, напоминает ему Макентайр. Все значимые события должны были произойти с Катрионой Макхью, сдается священник. Черная волжба касалась ее, и ты это знаешь, колдун. Что должно было произойти с Катрионой? Спрашивает Мэтью, но я не слышу в его голосе обеспокоенности. Неужели он знает, что планировал сделать Орден Дракона? Наконец-то он проявился, а то я уже устала жить в ожидании появления его служителей. Ты сам знаешь, великий магистр Ордена Дракона. Насмешливо говорит отец Нил, а у меня перехватывает дыхание. Мне ли тебе рассказывать о твоих собственных замыслах?